Сол Беллоу. Лови момент. Повесть. Перевод с английского. Журнал «Новый мир», 1990 год, номер 4. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».